пробормотал папа. Мама строго поглядела на нас. Сговорились? Трое на одного? Затем взгляд ее подобрел. Она присела на корточки и погладила жучку. «Ах ты, моя умница!» Покосилась на нас. «От этих невоспитанных разве дождешься хоть какого-нибудь внимания?» Мы с папой благоразумно потупили головы. На кухне мама положила в тарелку сосиску, вареную картофелину и кусок хлеба. Угощение для жучки мама поставила на пол. Мы сели обедать. Собачка сидела в дверях кухни, внимательно смотрела, как мы едим, но к сосиске не приближалась. «Стеснительная», — предположил я. «Гордая», — предположил папа. «Откуда она вообще взялась?» — не выдержала мама. Она отложила вилку и требовательно посмотрела на папу. «Андрей?» «Откуда она вообще взялась?» Папа удивленно посмотрел на собачку, как будто впервые ее увидел. Затем на меня. «Вадим?» «Это чужая собака», — вздохнул я. «Я ее на улице подобрал. Ее хозяйку увезла скорая помощь». «Боже мой!» Мама всплеснула руками. «И куда ее увезли? Где она живет? Как ее зовут?» Я пожал плечами. «Ты задаешь много вопросов», — сказал папа и повернулся ко мне. «Расскажи-ка все с самого начала». «Да нечего рассказывать. Шел по улице. Увидел старушку в шляпе. Потом ей сделалось плохо, ее увезли. А жучка осталась». «Собаку нужно вернуть владельцу», — сказала мама. В ее голосе слышалось легкое огорчение. «Нужно дать объявление, что нашлась потерянная собака породы... Андрей, какой она породы?» «Она никакой породы», — ответил папа. «Просто жучка». «Что за имя? Жучка?» — возмутилась мама. «Ничего лучше не придумали?» «Это не наша вина», — сказал папа. «Хотя постой-ка». Он подошел к собачке и отстегнул маленький ошейник. На ошейнике обнаружилась металлическая пластинка. «Дженни», — прочитал папа. «По-английски написано». «Вот скажите мне, почему собак называют по-иностранному? Дженни, Джуди, Рекс, а кошек по-русски? Васька, Мурка, Барсик». Собачка, склонив на бок голову, внимательно слушала папу. Мне даже показалось, что она знает ответ. Но мама сказала: «Ты задаешь много вопросов. Там больше ничего не написано». «Номер телефона». «Прекрасно!» — обрадовалась мама. «Звони скорей». «Тут слишком много цифр. Наверное, межгород или за граница». «За граница», — подтвердил я. «У старушки была такая классная шляпа, прямо ковбойская». Мама задумалась. «За границу звонить не будем», — сказала она наконец. «Дорого и бесполезно». «И хозяйка Дженни здесь, а не там». «Да», — согласился папа, — «за граница нам не поможет». «А кто поможет?» — спросил я. «Скоро узнаем», — ответил он. «Сяду-ка я на телефон». Папа ушел звонить по телефону. Я доел вторую сосиску. Мама посмотрела на собачку и вдруг скомандовала: «Дженни, иди поешь». Собачка звонко тявкнула в ответ, затем подошла к стоящей на полу тарелке, понюхала и заскулила. «Ты подумай», — всплеснула мама руками, — «не ест наших сосисок. Чем же ее кормить?» Я встал из-за стола и подошел к окну. Во дворе гулял Юрка со своей овчаркой. Я встал на подоконник, открыл форточку и крикнул —